Scale Productions. Filmod Entertainment. Игра с огнем. Inwood Road Films. Particular Crowd. Momentum Pictures представляет. Ночь. По небольшому магазину идут ноги, обутые в коричневые сапоги на небольшом каблуке. Мелинда? Yale Productions и Hopscotch Pictures. Это твой последний шанс! Лучше не зли меня! Высокая русоволосая девушка прячется за стеллажами. Невысокий черноволосый парень пристально смотрит на лужи, образовавшиеся на полу. Совместно с Filmod Entertainment Inwood Road Films. Небольшие черные глаза парня зло осматривают магазин. Фильм Майка Гена. Мелинда, дрожа, зажигает зажигалку. Мелинда! Игра с огнем. Ранее в тот же день. Зачастую мы ущемляем себя, когда думаем о том. Вечер. На поле лежит снег. Машина едет вдоль леса. Подвергается испытаниям и полагается на что-то большее, чем другие наметили для нас. Мы становимся родителями. Мелинда подъезжает к автозаправке. Выходит из машины, курит. Простите, сэр. Я сожалею, но на бензоколонке курить запрещено. И что мне делать? Я только что прикурил. Я знаю. Я вовсе не против этого. Я сама курю. Можете докурить... У моего фургона. Я покажу, если хотите. Высокий мужчина заправляет машину. Пристально смотря на Мелинду, затягивается. Нет, я почти заправил. Небольшие карие глаза Мелинды с обидой смотрят на мужчину. У колонок правда очень опасно курить. Вся заправка может загореться. Я не идиот, понятно. Я что, по-твоему, возьму и суну ее в шланг? Я не собиралась вам грубить. Не надо на меня кричать. Мелинда заходит в небольшой магазин возле автозаправки. Привет. Привет. Диана опять не вымыла туалет и не положила бумагу. Ничего, я все сделаю. Светловолосая девушка-кассир устало смотрит на Мелинду. Мелинда переодевается. Фисташки очень вкусные. Простите. Мои любимые орехи в магазине. Черноволосый парень удивленно смотрит на Мелинду. Если не понравится, я верну вам деньги. Хорошо. Кстати, меня зовут Мелинда. Спасибо. Мелинда разочарованно смотрит на уходящего парня. Уборная. Мелинда моет унитаз. Рассматривает в телефоне парня в полицейской форме. с грустью рассматривает свое лицо. О, тьфу ты. Это что, женский туалет? Нет, вы правильно зашли. Это мужской. Я просто здесь мыла. Но вы можете пользоваться. Если вы здесь, вам нужно какую-нибудь табличку вешать. Мелинда, грустно махнув головой, выходит из уборной. Кофе готов? Да. Пожалуйста. Мелинда открывает сейф. Пройдя в зал, удивленно смотрит на светловолосую девушку. Задницей. Отлично. Повернулись. Раз, два, видишь? Три, четыре. Раз, два, вроде четыре. Да. Светловолосая девушка повторяет упражнение для ягодиц. Мелинда безразлично смотрит на нее. Возле автозаправки паркуется машина. А теперь поиграй своими булками по очереди. Сразу? Попробуй. Давай. Левый, правый, левый, правый, левый, правый. Да, левый, правый. Продолжай. Думаю, у тебя получается. Так. Левый, правый, левый, левый. Ты что, левый. Меня снимаешь? Давай, продолжай. Шейла. Пусть народ это увидит. Что значит народ? Который приходит в магазин? Что? Нет. Шейла, пожалуйста, удали это. Что ты паришься? Да тебя никто не знает. Пожалуйста, удали это. О, боже. Займись им, ладно? Что ты делаешь, чудила? Я не хочу, чтобы это увидели. Хорошо, я удалю. Пожилой невысокий мужчина подходит к кассе. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Шейла игнорирует вошедшего мужчину. Чем вам помочь? Как ее зовут? Шейла. Точно, Шейла. Привет, Шейла. Я был здесь пару дней назад, не помнишь? Я Фред. Нет, сюда много кто приходит. Привет, Фред. Меня зовут Мелинда. Мы разговаривали, и ты жаловалась, что стоишь всю ночь, и у тебя болят ноги. И я тут... Подумал, это может помочь тебе. Мягкие стельки для обуви. У тебя вроде 40-й размер. Вот. Попробуй. Шейла пораженно смотрит на Фреда, протягивающего ей стельки. Ого, выглядит правда удобно. Она права. После долгих смен у нас всех болят ноги. У меня не 40-й размер. О, ничего страшного. Можешь обрезать их, если они велики. Хватит. Все, все, все. Ты шпоры можешь заработать. Мне не нужны твои стельки, ясно? Шейла бросает стельки на прилавок. Мне тебе ничего не нужно. Они... Шейла, он просто хочет помочь. Мне плевать, что он там себе хочет. Он приходит сюда каждую ночь. Послушай, у нас с тобой ничего не может быть совсем, да? Ты меня понял? Простите, еще кассы работают? Фред огорченно отворачивает лицо. Фред, вы забыли? Какие мужики жалкие. Капец. Можно мне 2 лотерейных билета Lucky и 2 Platinum Payout? Мелинда подходит к печальному Фреду. Мне ваши стельки идеально подходят. Что? Как подошла... Туфелька Золушки. Ваши стельки мне подходят. Из машины выходит невысокого роста черноволосый парень. За пояс прячет пистолет. Фред, опустив голову, уходит. Здравствуйте. Если вам что нужно, просто скажите. Я Мелинда, работаю здесь. Привет, Мелинда. Очень мило с твоей стороны. Здесь все такие милые, как ты? Не совсем. Шейла может быть довольно грубой, но это потому, что к ней все пристают. Я ее понимаю, она красавица. Ясно. Тогда не подскажешь, где у вас тут сигареты? А, это просто. Сигареты всегда у кассы. Парень испуганно смотрит на подъехавшую полицейскую машину. Спасибо. Черноволосый молодой мужчина-шериф заинтересованно смотрит на Мелинду. Хочется, чтобы люди убирали за собой, да? Правда, тогда ты была бы безработной. Как дела, Мелинда? Ночь спокойная? Да, все хорошо. У вас новая машина? Да, да. Сегодня я впервые один. Вас это напрягает? Нет. Я долго тренировался для этого. Одному ездить здорово. На вид мощный. Черноволосый парень пристально наблюдает за шерифом. Чем-нибудь помочь? Нет. Разгоняется до 100 всего за 5 секунд. Ух ты. Сзади похоже на робота в солнечных очках. Я тут просто ищу презервативы. Серьезно? Вы их уже ищете 5 минут. Может, вам помочь с этим? Интересно, чем же? А окна пули непробиваемые? Ну, если бандиты начнут стрелять, пули просто отскочат? Нет, они попадут в меня. Я могла бы взять перерыв. Не покатаете меня? Шейла достает с полки презервативы. Эти должны подойти. Да. Пойду пробью на кассу. Так здорово, как в офисе. Мелинда с восторгом рассматривает салон машины. Одна из последних моделей. Может, просто прокатимся вокруг парковки? Я бы с удовольствием, но мне нужно держаться графика. Может, вы меня арестуете, и тогда выполните свой долг и прокатите? Если я возьму это... Нет! Прости. Я покатаю тебя потом. Обещаю тебе. А сейчас я возьму кофе и поеду дальше. Хорошо. Привет, Шейла. Здравствуйте, офицер Лу. С вас 9:45. Знаете, оставьте сдачу. Точно? Я верю в карму. У вас есть туалет? Да, за углом. Спасибо. Все спокойно, Шейла? Я домой пошла бы, но не могу из-за Перри. Этому засранцу наплевать, что он всегда опаздывает, куда бы он ни шел. Мне жаль. Смешно не могу. Быстродействующий суперстимулятор удовольствия от секса. Гарантия 100%. У вас, парней, только секс на уме. А, нет, не у меня. Нет, нет, нет, я не такой. А, понятно, у вас не было такой проблемы. Мелинда, спрятавшись, фотографирует офицера Лю. Мелинда, ты что там делаешь? Ты что, снимала нас? Что ты, нет. Офицер Лу полицейский. Я не снимала. Это так некрасиво. Шейла, Шейла, ничего страшного, успокойся. Он не разбился, Мелинда? Мелинда, покажи нам свой телефон. Да, плохо. Я тоже экран разбил. Внимание всем, угон автомобиля. Подозреваемый белый мужчина, вероятно, вооружен. Последний раз замечен в сером седане, ехал на юг. Это мне. Очень жаль твой телефон, но мне пора. Ты такая стрёмная. Кого еще ты снимаешь, пока они не видят? Ты и меня тоже снимаешь? Дай свой телефон, Мелинда, или я заявлю на тебя, и ты потеряешь работу. Покажи свой телефон. Я тебя не снимала. А, только офицер Лу. Это так стрёмно, он наверняка считает тебя чудной, и неудивительно. О, ничего себе, у тебя тут целый альбом с ним. И что ты делаешь? Трёшь себя дома между ног, глядя на его фотки? Офицер Лу... Ты что, одна из этих стрёмных девственниц? Перестань, Шейла. О боже, ты типа терпишь, что ли? Любой дальнобойщик 100 пудов бы трахнул тебя в туалете, если бы ты попросила. Я могла бы тебе это устроить. Ну ты и стерва. А это ты ударила меня? Ночь. Мелинда курит. Из глаз текут слезы. Мелинда моет руки. Эй, Мелинда. Не бойся, ладно? Я тут как раз объяснял твоей подруге Шейле, что не собираюсь никого обижать. Я здесь не за этим. Но мне нужна твоя помощь. Ты можешь выполнять простые инструкции, да? Отлично. Тогда подойди сюда и встань со своей подругой Шейлой. Она мне не подруга. Ну ладно. Все равно подойди сюда. Мелинда испуганно смотрит на черноволосого парня, направившего на нее пистолет. Где ты была, черт возьми? Меня вообще не должно быть здесь. Эй! Так, теперь слушайте. Никто не пострадает. Ясно? Я не какой-то там злой бандит. Я похож на злого бандита, Мелинда? Мелинда отрицательно машет головой. Нет. Отлично. Просто у меня небольшие неприятности. Я знаю, что вы тут ни при чем, и все же мне понадобится ваша помощь. А когда все это закончится, вам будет что рассказать и вспомнить. В общем, одни неразумные люди пытаются меня убить. Причем абсолютно ни за что. Да, я сорвался. И тем не менее, вы же согласны, дамы, что такое лицо на мертвеце явно бы не смотрелось. Правда, Мелинда? Давай короче. Ты грабишь нас, да? В этом все дело. Тебе надо успокоиться. Ладно, итак, никому из вас эта заправка не принадлежит, верно? Да. Да. И это здорово. Это здорово. А почему? Потому что ничего личного. Я граблю не вас, это не ваши деньги. Все, что есть в обеих кассах и в сейфе тоже. У нас нет ключей от сейфа. Они только у управляющих. Черт. Ладно. Давайте все, что есть в кассах. Тут и $100 нет. Сейчас в основном все платят кредитками. Ну, кроме тебя. Вот. Заберешь свою сдачу? Ты настоящая обламщица, Шейла. Да. А ты гений, пытающийся ограбить заправку. Пистолет хоть настоящий? Шейла пытается острить с парнем. Парень злясь стреляет в сторону Шейлы. Мелинда, прошу, скажи своей подружке перестать выпендриваться. Она мне не подружка. Шейла, хватит уже выпендриваться. Да пошла ты. Так, все, хватит, вот. Спасибо. Деньги, сумка, вперед. Что будешь делать с деньгами? Я отдам долг этим чертовым придуркам, тупым байкерам. А этого хватит? Нет, явно нет. Там в сейфе еще есть деньги. Я могу достать их тебе. А можешь этому козлу? Шейла, у него пистолет. У меня пистолет. Я схожу, принесу. Сколько тебе нужно? Парень изумленно смотрит на Мелинду. Все, что есть. Ладно. Шейла провожает пораженным взглядом спокойную Мелинду. Мелинда открывает сейф, достает деньги. А что не надел маску какую-нибудь? Ой-ой. Парень испуганно смотрит на зашедших в магазин клиентов. Только без глупостей. Мне нужны эти деньги, иначе убью всех в этом магазине. Поняла? Да хорошо, я поняла. Шейла, набросив рюкзак на плечо, подходит к зеркалу, улыбается своему отражению. Поправляет волосы, расстегивает верхние пуговицы на блузке. Парень нервно прохаживается мимо стеллажей. А, к сожалению, у нас сейчас нет сдачи. У вас нет сдачи? С двадцатки? Мы только что сняли кассу с новым дежурным. А можете рассчитать меня на этой? Эта касса сейчас закрыта. Простите, правда, нелепая ситуация. Кредитка. Пойдет? Да. Отлично. Вы знаете, как доехать до Райтвуда? Здесь нет сервиса. Где-то пару миль? Да. По 18-й, да? Всего пару миль? Да, просто езжайте по 18-й. Мелинда быстро забирает чек с просьбой о помощи. Пара миль, вы здесь. Позвоните в 911. Нас грабят. Куда вы хотите доехать? Райтвуд. А, Райтвуд, это просто. По 18-й на восток и будете там через 20 километров. Вы не пропустите. Ясно. Спасибо. Ну что, пойдем. Что это было? Я взяла деньги, все хорошо. Спасибо, Мелинда, ты ангел. Спасибо, что с тобой все так просто. Можно мне рюкзак? Куда ты сейчас поедешь? Я отдам свой долг и уеду куда-нибудь подальше отсюда. Можно мне с тобой? Парень что? Удивленно смотрит на улыбающуюся Мелинду. Пожалуйста. Ты с ума сошла? Мелинда, ты что? А знаешь, езжай. Нет, слушай. Ой, два сапога пара. Брось, Мелинда. Ты серьезно? Да. Мелинда, прошу, отдай мне рюкзак. Возьми меня, я хочу поехать с тобой. Нет, это... Ты что, этому не бывать? Отдай мне чертов рюкзак. Мелинда, обидевшись, пятится назад. Тебе не зачем соваться в это. А может, я хочу. Я могу быть полезной. Мелинда, ты мне не нужна. Ясно? Дай мне эти чертовы деньги. Я нужна тебе. Я достала для тебя деньги из сейфа. Без меня ты бы их не получил. Да, и я благодарен тебе. Мелинда, у меня нет времени. Отдай мне чертов рюкзак. Отдай ему рюкзак. Стой! Отдай ты ему этот гребаный рюкзак. Отдай мне хренов рюкзак. Дай сюда. Парень толкает Мелинду. Забирает рюкзак. Ах ты ж подлый маленький засранец. Да, жалкий придурок. Пугающий двух девушек пистолетом. И ты зовешь себя мужиком? Разве я называл себя мужиком? Правильно. Ты же не мужик. Знаешь, в чем твоя проблема? Ты не знаешь, когда заткнул. Думаешь, я тебя боюсь? Заткни свою пасть. Да заткни ты свою. Слабак. Я и не пытаюсь быть крутым. И я что был ты делаешь? Никого застрелишь не меня? Почему тебе с тобой еще повезло, трудно? Что моего парня здесь нет. Понял, о, придурок? О, ух ты, правда? Да. Парень да, тоже. Да, у него тоже пушки есть. И член точно больше при твоего. При чем здесь вообще член твоего парня? Да ты не крутой. Хочешь крутого, забирай я покажу. Забирай свои деньги и убирайся отсюда, сучонок. Разъяренный парень вытягивает из-за прилавка Шейлу. Я говорил тебе. Сама виноват! Я пытался быть вежливым, но ты не затыкалась! Мелинда, запри дверь! Запри чертову дверь, Мелинда! Ты должна научиться разговаривать с людьми. Меня бы тут уже не было. Закрой ты свою чертову пасть! Дай свой телефон. Иди в туалет, пока не скажу выходить. Мелинда протягивает парню телефон. Знаешь, я научу тебя, как говорить с людьми. Вставай. Ну-ка, вставай. Иди. Парень ведет Шейлу в комнату для персонала. Мелинда испуганно выходит из уборной. Заходит в магазин, застегивает блузку. Берет кофейник, льет горячий кофе себе на руку. Неся кофейник, идет к комнате. Выливает горячий кофе в лицо парню. Парень случайно стреляет. Мелинда снимает со стены огнетушитель, бьет им по голове парня. Мелинда в шоке смотрит на Шейлу, лежащую в луже крови. Мелинда моет пол от крови. Под стеной лежит упакованный в полиэтилен труп Шейлы. Парень с трудом шевелится на полу. Дура тупая. Мелинда, ты дура тупая. Тупая дура. О, черт. Парень, привязанный к столу, пытается освободить руки. Я не хотел ее убивать. Можешь убирать здесь сколько хочешь. Все равно вину не смоешь. Зачем ты прибираешься? А? Собираешься легавым лапшу навешать, когда они приедут? Я не собирался ее убивать. Я не убийца. Так что ты собираешься сказать полицейским? Черт! Ты плеснула мне в лицо горячим кофе. Но все горит. Что? Что ты уставилась? Просто смотрю на твое лицо. Да? Оно, наверное, изуродовано. Спасибо. Почему ты не захотел взять меня с собой? Что? Когда я попросила взять меня, почему ты этого не захотел? Почему? Да это просто безумие! Я тебя не знаю. Какой у тебя в этом интерес? Зачем надо было так усложнять? Я не думала, что Шейлой так выйдет. Я этого не хотела. Ты в этом виновата. Послушай, Мелинда, правда, ты должна отпустить меня. Я ничего тебе не сделаю. Мне лишь нужно отдать им деньги, иначе они убьют меня. Кто это они? Да эти байкеры. Тупые клоуны, засранцы, которым чертовы мотоциклы дороже всего. В общем, они знают, что я граблю это место, и если не отдам им деньги, они придут за мной. А почему же ты просто не уехал со мной? Ты ведь не звонила в полицию, нет? Мелинда отрицательно машет головой. Что ты задумала? Пока не знаю. Послушай, Мелинда. У нас сейчас с тобой большие неприятности. В данный момент ты моя напарница. Ты помогла мне с деньгами. Шейла мертва, потому что ты плеснула в меня горячий кофе. Рано или поздно. Обязательно кто-то поймет, что Шейла мертва. Давай валить отсюда вместе, пока еще не поздно. Я знаю, что тебе можно доверять. Ведь теперь мы одна команда. Я всегда была в твоей команде. Я достала тебе деньги из сейфа. Ты права. Я просто не хотел, чтобы у тебя были проблемы. Чтобы ты пострадала, чтобы вообще кто-то пострадал. Да, кроме Шейлы. Нет. Мы могли бы уехать, но ты решил остаться и заняться с ней сексом. Я не пытался заняться сексом с Шейлой. Я просто сорвался. Да, у меня есть проблема с самообладанием, но я работаю над ней. А что хотела ты? Поехать со мной? Чтобы отдать деньги? Да ты что, если... Да если бы эти парни увидели меня с тобой, с такой красивой девушкой, они могли бы убить тебя или изнасиловать, чтобы отомстить мне. Я не хотел этого. Мелинда грустно смотрит на свою обожженную руку. Думаю, я не сказал «да» еще потому, что не верил тебе. Не верил чему? Что ты правда хочешь поехать со мной? Я не лгала тебе. Нет. Да нет, а теперь я тебе верю. Просто тогда я не видел смысла в том, почему ты хочешь уехать со мной. Я нарушаю закон, потому что вынужден. Я не хочу этого делать. И я не понимал, как кто-то, как ты... Может махнуть на свою жизнь и уехать с незнакомцем с пистолетом. Ну, я, конечно, красивый, но... Либо ты сама собиралась ограбить это место. Либо ты настолько недовольна своей жизнью. Мелинда меняется в лице. Взгляд это становится напряженным. Ты настолько недовольна своей жизнью? Я про работу на заправке. А что не так с работой на заправке? Я встречаю тут много интересных людей. Заправки, они как дома культуры. А? Был один известный архитектор, Фрэнк Ллойд Райт. Все считали его гением, а он был одержим заправками. Он даже построил одну художественную в Миннесоте. Он говорил, в будущем на заправках будут собираться жители городов, чтобы знакомиться друг с другом и общаться... Я съезжу туда как-нибудь. Ух ты. Это очень интересно. Я никогда не думал об этом в таком смысле. В некоторые смены здесь бывает около 240 посетителей. Некоторые постоянные клиенты, но и новые всегда бывают. Если только это не ночная смена, как сейчас. После полуночи обычно бывает не больше 20 человек. А потом попадается негодяй, как я. Эй. Я рад, что мы встретились. Люди обычно не очень хотят знакомиться со мной. Все хотят познакомиться с Шейлой. К черту Шейлу. Я встречал сотни девушек, как Шейла. В ней нет ничего особенного. А вот ты... Ты и я... Мы похожи. В хорошем смысле. Мы стремимся к тому, что хотим. Мелинда задумчиво смотрит на парня. Курить хочется. У тебя есть сигареты? Да. Мелинда помогает парню подкурить сигарету. Спасибо. До сих пор не верится, что ты плеснула мне кофе в лицо. Жжет, как в печке. Это не так страшно. Я сама всегда обжигаюсь. Видишь? Ощущаешь лишь быструю перемену. Да, это больно, но это не обязательно плохо. Огонь лишь помогает вещам быстрее меняться. Как со сгоревшим лесом, который отрастает еще быстрее. А огонь лишь обращает его в первоначальное состояние. Хорошо, Мелинда, послушай, я хочу и дальше с тобой говорить, но мне не помешало бы лекарство. Ты не против? Есть лекарство? Мелинда грустно смотрит на брезгливо смотрящего на нее парня. Эй! Прости, что все так вышло. Ты достойна лучшего. Жаль, что с тобой не уехал. Мелинда задумчиво проходит в магазин. Парень пытается освободить руки. Мелинда, хмуря лоб, берет с полки коробочку. Мужчина стучит в закрытую дверь. Мелинда, смотря в одну точку, медленно идет вдоль стеллажей. Мелинда заходит в комнату. Спасибо. Мелинда дает таблетки парню. Спасибо. Эй, знаешь, о чем я думал? Я очень хочу съездить на ту заправку в Монтане, о которой ты говорила. Это так круто. Хорошо, мы поедем туда сразу, как выберемся отсюда. Я очень хочу уехать с тобой. Но нужно придумать, что сказать моему парню. У тебя есть парень? Да, есть. Парень, нервничая, смотрит по сторонам. И он что, будет волноваться о тебе, или... Наверное. Но мне все равно. Я хочу уехать с тобой, как и сказала. Да, просто это все может усложнить. Не страшно, он все равно мне не очень нравится. Ладно. Хорошо, ладно. А что, если я поеду один отдать им деньги? Ты сидишь здесь, потом звонишь в полицию, а когда они приедут, скажешь им, что кто-то ограбил магазин и убил Шейлу. А потом, когда все утихнет, мы встретимся и покинем город, пока все не поймут, что случилось. По-прежнему не хочешь уехать вместе? Хочу, но у тебя есть парень. И это тебя остановит? Нет, но, Мелинда, это просто усложняет наши шансы уехать прямо сейчас. Лицо еще болит? Да. Спасибо, что напомнила. Мелинда дает таблетки парню. Спасибо. Плача отходит от парня. Мелинда, знаешь что? Если тебе и правда плевать на твоего парня, я согласен. Поехали, но только прямо сейчас. Хорошо? Стой, что ты делаешь? Мелинда берет скотч. Подходит к парню. Парень начинает тяжело дышать. По лицу течет пот. Черт. Сердце. Мелинда. Что? Что ты мне дала? Ну же, Мелинда, не валяй, дорогая. Поехали, поехали отсюда. Поехали прямо сейчас. Мелинда смотрит на возбужденный пах парня. Нет, прошу, перестань, пожалуйста. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Мелинда расстегивает у парня брюки. О, послушай, может, мы сделаем это позже, ладно? Давай, просто поедем отсюда. Я знаю, что ты лжешь мне. Что я не нравлюсь тебе. Как только я развяжу тебя, ты меня убьешь. Я знаю, что это все ложь. Но все это я потерплю. Нет. Нет, ну пожалуйста. Мелинда заклеивает скотчем глаза и рот парня. Мелинда расстегивает свои брюки. Мелинда приспускает брюки и нижнее белье. Мелинда пытается заняться сексом с парнем. Парень, сидя на стуле, активно сопротивляется. Мелинда испуганно смотрит на разъяренного парня. Привстав вместе со стулом, парень бьется головой о шкафчик и теряет сознание. Мелинда забирает пистолет парня. Ставит мебель на свои места. Забирает рюкзак и свой телефон. Потухшие глаза Мелинды смотрят в одну точку. Мелинда выходит из комнаты. Мелинда заходит в магазин. Мужчина настойчиво стучит в дверь. С каких пор вы по ночам закрыты? Я 10 минут в дверь долбился. Мужчина быстро идет в сторону уборной. Эй, как тебе готовый кофе? У нас сейчас нет готового. Сейчас нет готового? Вы заправка, черт возьми. Не можете приготовить? Нет. В холодильнике есть холодный кофе и энергетики. Энергетики? Это смешно, черт подери. Одна заправка на 30 миль, и нет горячего кофе. Мне нельзя энергетики. Инфаркт может хватить. Машина потеряет управление. Врежусь в автобус. Мужчина рассматривает в холодильнике энергетики. Какого черта? Мелинда достает из кармана пистолет. Я не знаю, что там. Плача приставляет дуло пистолета к горлу. Почему я должен играть? Передумав стрелять в себя, опускает пистолет. Плачет. Слушайте. Я не знаю, какие у вас проблемы. Я просто хочу кофе. Возьмите у меня деньги. Возьмите, что вам нужно, и уходите. Я не прошу у вас подачки. Прошу, оставьте меня в покое. Ладно. Мужчина кладет деньги на прилавок. Уходит. Мелинда достает телефон, набирает номер. Что у вас случилось? Мелинда нажимает отбой. В магазин заходит черноволосый невысокого роста парень. Черные что глаза парня смотрят на расстроенную Мелинду. Где Шейла? Она не здесь. В смысле, она не здесь? Она уже ушла? Ее здесь больше нет. А что случилось? Ничего. Я уже час пытаюсь ей дозвониться. Она знала, что я за ней заеду. Ее кто-то подобрал? Черт, кто ее подобрал? Я не знаю. Я ничего не видела. Что? Что она тебе сказала? Она злилась на меня? Я говорил ей, что уже заканчиваю в мастерской. Черт, она всегда так делает. Если я увижу ее, я тебе скажу. Ладно. Парень звонит по телефону. Что это? Это ее телефон вибрирует. Парень внимательно слушает. Медленно идет мимо стеллажей. Парень наклоняется, достав телефон из-под стеллажа. Что ее телефон делает на полу? Она 2 минуты без телефона прожить не может. Где она? Где-то здесь? Нет, она ушла. А ты мне не врешь? Она точно не в туалете или подсобке? Ведь если она ушла, она заметит, что забыла телефон, через 2 минуты вернется за ним. Что ты все плачешь? Прости. Стой. Эй. Мелинда, послушай, все хорошо. Просто речь о моей девушке. И мне плевать, что она злится на меня. Или заставила тебя врать. Скажи, где она? И что с ней все в порядке? Это все, что меня сейчас волнует. Но если ты врешь мне, и с ней что-то случилось, Мелинда, богом клянусь. Она ушла. Мелинде неловко. Она отводит глаза от парня. Да ладно, с парнем. С каким парнем? Не знаю, я его раньше не видела. Что? Как он выглядел? Обычный парень, на нем была джинсовка. Что? Она его знала? Они смотрелись как пара вместе? Да, думаю, они поехали в какой-нибудь мотель. В мотель? А имя? Как его звали? Не Деван случайно, нет? Прости, я не расслышала. В какой мотель они поехали, Мелинда? Я не знаю, все произошло так быстро. Ладно, я поеду в мотель 6 на 18-й. Если она вернется за телефоном, скажи ей, что он у меня, и пусть лучше ждет меня здесь. И не дай ей уйти, пока я не вернусь. Хорошо. Ладно. Спасибо, что сказала, Мелинда. Парень быстро выходит из магазина. Мелинда спешно идет к комнате. Испуганно смотрит на лежащего без сознания парня. Мелинда выходит на улицу. Заглядывает в мусорный бак. Светя фонариком, пристально смотрит на землю. Стряхивая с рук землю, подходит к магазину. Берет лопату. Со страхом смотрит на дорогу, по которой едут байкеры. Хотели зайти в магазин и купить что-нибудь. Сожалею, я с радостью помогла бы вам в другое время, но сейчас магазин закрыт. Но на вывеске написано 24 часа. Да. Но сегодня не 24 часа. У вас что-то случилось вечером? Нет, ничего не случилось. Я просто тут все прибираю. Мы ищем нашего друга. Одного малого, одетого под ковбоя. Вот такого роста в сапогах на каблуках. Его ни с кем не перепутаешь. А вы, парни, закон не нарушаете? Конечно, нет. Вы, случайно, не убиваете людей и потом избавляетесь от тел? За кого ты нас принимаешь? Мы просто ищем друга. Я его не видела. С чего ты так уверена? Ну, он сказал, его ни с кем не перепутаешь, так вот я такого не видела. Я хочу взять сигарет. Сожалею, я сказала, мы закрыты, туда нельзя. Я как раз собиралась запирать дверь. Куплю сигарет и запрёшь. Я же сказала, нельзя! Мелинда, стоя возле дверей магазина, со страхом смотрит что на байкера. Что ты делаешь? Байкер выхватывает лопату из рук Мелинды. Мелинда достает пистолет из кармана. Байкер направляет пистолет на испуганную Мелинду. Очень может быть. А теперь, пожалуйста, уезжайте. Я правда очень занята сейчас. Опустите пушки. Что? Я слышал, уберите их. Здесь камеры везде. Незачем устраивать сцен. Она говорит, что магазин закрыт. Значит, он закрыт. Мы тут посмотрим в округе. А если не найдем друга, мы вернемся. Может, магазин уже откроется. Байкеры уезжают. Мелинда поднимает лопату, пристально смотрит на камеру. Забегает в магазин, пытается открыть замок. Лопатой пытается отбить замок. Мелинда выключает камеры наблюдения. Закуривает. Монотонно поджигает зажигалку. Бросает задумчивый взгляд на знак «Не курить». Пробивает в кассовом аппарате чек, берет с полки две канистры. Набирает в канистры бензин. Ставит канистры на пол, поднимает с пола рюкзак. Расстегнув рюкзак, смотрит на пачки денег. Мелинда удивленно смотрит на зашедшего в магазин офицера Лю. Мелинда, ты в порядке? С тобой еще кто-нибудь? Мелинда есть? Утвердительно кивает. Нет, я одна. Ты здесь одна? Да. Сюда не заходил кто-нибудь подозрительный? Я не знаю, кто подозрительный. Можешь опустить руки. Мелинда прячет канистру за стеллаж. На парковке возле твоего фургона серая Toyota Camry. Мне сообщили, что она в угоне. Ты не заметил ее? Нет. Ключи были в зажигании. Ты давно выходила на улицу? Где-то минут 20 назад. Ладно. Я посмотрю записи. Том 66, 11, 24 на 503. Прием. Лу, не обязательно пользоваться кодом всегда. Скажи так. Машина в розыске, брошена на заправке Парадайз. Подозреваемый отсутствует. Я осмотрю помещение. Ты в порядке, Мелинда? Да, да. Но посмотреть записи не удастся, у меня нет доступа. А у кого есть? У Дианы? Да, но ее сейчас нет. Жаль вызывать ее так поздно. Но я обязан. Какой у нее номер? Она наверняка сейчас спит. Я тебя понимаю. И мне жаль будить ее. Но у меня нет другого выбора. Понимаешь, я следую протоколу. Так какой у нее номер? Кажется, я вспоминаю, тут кое-что показалось мне странным. Хорошо. Сначала мы позвоним Диане, и пока она едет, ты мне расскажешь, что хотела. Так мы убьем сразу двух зайцев, не тратя много времени. Хорошо? Хорошо. Им следовало бы дать тебе ключи. Ты здесь самая надежная. Мелинда протягивает журнал Лю. Мелинда медленно берет пистолет, кладет в карман. Похоже, ты права. Она, наверное, спит. Да, она устала. К тому же не думаю, что... Подожди, я еще раз попробую. Что? Иногда нужно попробовать еще раз. Когда звонишь второй раз, люди думают, что это что-то срочное. Диана? Привет. Прости, что разбудил. Это офицер Лу из департамента шерифа округа Филсон. Да, привет. У нас тут проблема на заправке Парадайз. И нам срочно нужны записи с камер наблюдения. Да, Мелинда здесь. Она говорит, что доступ к ним есть только у тебя. Да. Сожалею, Диана. Да, это несправедливо, но у нас проблема. Я не имею права повысить тебе зарплату. Лично я не могу компенсировать тебе приезд сюда. Как полицейский, я приказываю тебе приехать с ключами и показать мне записи. Это понятно? Спасибо. Она очень негативная. Ладно. Так что ты там говорила? Я говорила, как что-то показалось мне подозрительным. Где-то полчаса назад зашел кто-то и спросил о ближайшем отеле, и я сказала ему про мотель 6 у 18-й. Он был последним с момента появления той машины. И, кажется, он уехал в зеленом джипе. И, по-твоему, он был подозрительным в чем? Он был просто подозрительным. Поверьте мне на слово. Ладно. Простите, что не вспомнила раньше, когда вы держали меня на мушке. Извини меня за это. Я не хотел тебя напугать. Ничего. Вы можете поймать его, если поедете прямо сейчас. Ты разглядела номер? Нет. Да уж. Хороша первая ночка. Том 66, возможный подозреваемый в зеленом джипе. Обращать внимание на все зеленые джипы в районе 18-й. Ладно, поеду, проверим отель 6, а когда вернусь, приедет Диана, и мы посмотрим записи. Только проведу быстрый осмотр магазина, на всякий случай. Быстрый осмотр? Да, обычная процедура. Но я же сказала, что он уехал. Лю удивленно смотрит на взволнованную Мелинду. Мелинда, все нормально? Да. Вы все спрашиваете это, и я отвечаю вам «да». Вы мне не верите. Эй. Если ты что-то знаешь или что-то не так, ты можешь сказать мне. Я всего лишь хочу убедиться, что тебе ничего не угрожает. Я волнуюсь за тебя. Вы не должны так говорить. Что говорить? Я знаю, вы делаете свою работу. Вы всегда заняты своей работой. Не нужно говорить мне все эти лишние вещи. Не говорили их раньше, не нужно говорить и сейчас. Слишком поздно. Прости, но я действительно волнуюсь за тебя. Вы даже не знаете меня на самом деле. Не по-настоящему. Мелинда, плача, с болью смотрит на Лю. Пойду осмотрю помещение. Лю осматривает комнаты. Мелинда медленно достает пистолет. Лю, осмотрев помещение, подходит к изумленной Мелинде. Что ж, вроде все в порядке. Съезжу, проверим отель 6. Кто дежурит утром? Я не знаю. Ладно. Заодно поищу джип. Я вернусь. Хорошо. Вы не нашли ничего странного? Нет. Как ты и сказала. Я верил тебе. Если ты что-то увидишь или что-то понадобится, вот мой номер телефона. Можешь звонить напрямую. Лю уходит. Мелинда медленно идет к комнате. Мелинда изумленно осматривает пустую комнату. На полу лежат обрывки скотча. Мелинда испуганно осматривается. Мелинда обливает помещение бензином. Мелинда вешает на плечи рюкзак. испуганно вслушивается в звук. Достает зажигалку. Выключается свет. Мелинда пятится к двери. Мелинда пытается открыть заблокированные двери. Мелинда прячется за стеллажи. Это твой последний шанс. Не надо злить меня! Мелинда! Все, хватит. Прошу, прекрати, пожалуйста. А то я сейчас сожгу здесь все. Я вылила бензин на пол. Отдай мне чертов рюкзак. Ты получишь его, если отпустишь меня и никому не скажешь, что произошло, тогда отдам. К магазину подходит парень Шейлы. Что происходит? Что ты делаешь? Она не откроется. Двери блокируются, когда нет электричества. Что? Почему нет электричества? Шейла вернулась? Мелинда? Шейла здесь? Да. Мелинда! Куда ты? Мелинда пытается открыть запасной выход. Послушай меня. Эй, ты кто такой? Не должен. Что с тобой случилось? Назад. Хорошо, хорошо. Парень Шейлы с ужасом смотрит на обожженное лицо черноволосого парня. Она привязала меня к стулу. Пыталась изнасиловать, убила коллегу и собиралась спрячь здесь все. Что ты сказал? Она хочет жить. Нет, про коллегу. Что ты сказал? Застрелила коллегу. Она совсем чокнутая. Я тебе не верю. Что ты несешь? Прекрати! Что он несет? Блондинку. Она... Назад. Да, правда. Я клянусь. Я просто покупатель. Я покупатель. Да что он несет? Скажи мне, где Шейла? Где она, мать твою? Ты что-то с ней сделала? Нет. Застрелила ее? Нет, это была не я. Ты ранила ее? Говори правду. Я пыталась помочь. Это он застрелил Шейлу. Парень, набросив на парня Шейлы ремень, душит его. Прекрати! Возьми свои деньги и уезжай! Прекрати! Хватит! Хватит! Перестань! Задушив парня Шейлы, со злобой смотрит на Мелинду. Парень садится в машину парня Шейлы, уезжает. Мелинда достает визитку Лю. сэр Лу. Да, это Мелинда. Нет, не в порядке. Вы можете сейчас вернуться? Нет, послушайте, я солгала, да. Я солгала о том парне. Да, думаю, да. Автомобиль протаранивает входные двери. Нет, я не могу. Испуганная Мелинда берет огнетушитель. Деньги там на стойке. Пожалуйста, возьми и уходи. Прости. Я правда не хотела, чтобы так случилось. Пожалуйста, давай я все сожгу, и мы просто забудем об этом. Ты ведь хотела взять деньги и убежать. Но я думала, что ты мертв, и я решила, забирай их, они все там. Да, и пистолет. Не забудь, можешь тоже его взять. Да, полиция будет здесь минуту на минуту. Ты вызвала полицию? Да, но у тебя еще есть время. Ты можешь уйти. Ты можешь уйти. Это не должно было быть так сложно. Я знаю. Ты превратила меня в убийцу. Я не заставляла тебя никого убивать. Тебе точно не было необходимости убивать Перри. Он просто любил Шейлу. Прости меня, я все испортила. Брось уже эти свои чертовы извинения. Ты накачала меня. И пыталась изнасиловать. И думала, что тебе это сойдет с рук? Я лишь хотела побыть с кем-нибудь. Я забыла, чего хочу. А что ты скажешь полиции, когда они приедут? Ты им скажешь про меня? А про себя ты им расскажешь? Я скажу им правду. Всю правду. Правду? Нет. Нет, этого будет недостаточно. Из-за того, что ты сделала. Парень, стрельнув, загорается. Магазин быстро охватывает пламя, стремительно распространившееся повсюду. Мелинда с ужасом смотрит на горящего парня. Мелинда тушит огнетушителем загоревшиеся на ней брюки. Выбегает на улицу через разбитую входную дверь. Мелинда с грустью смотрит на огонь. Мелинда, Мелинда, давай, давай. Держу тебя. Держу тебя. Держу. Идем. Идем. Да. Давай. Вот, уже пришли. Все будет хорошо. Давай. Садись. Голову, голову. Внимательно. Вот так. Все хорошо. Помощь уже в пути. Дом 66-й. Сильный пожар на заправке «Парадайз». У меня взрослая белая женщина с сильными ожогами ног. Срочно скорую помощь. Прости меня. Прости меня. Я не должен был бросать тебя. Я лишь пытался следовать протоколу. Мне так жаль. Что мне сделать? Скажи, что мне сделать? Чем помочь? Теперь ты говоришь правду. Что? О чем ты? Не понимаю. Объясни. Мелинда, что произошло ночью? Мелинда с недоверием смотрит на Лю. Титры. Автор сценария и режиссер Майк Ген. Продюсеры Джордан Йел Левайн, Джордан Беккерман, Суки Чу, Рас Постернак, Майкл Радшейн и Эш Кристиан. В ролях Тильда Кобом Хёрви, Сьюки Уотерхаус, Гарри Шам-младший, Шайло Фернандес и Джош Хатчерсон. Композитор Сейри Торджусон. Фильм дублирован на производственной студии «Видеопродакшн» в 2019 году по заказу кинокомпании «Новый фильм».